И он вышел, гордо подняв голову, с адским хохотом из дома, где отец его только что испустил последнее дыхание. Конец пролога. Таинственное наследство. Сэр Вильямс. Была мрачная декабрьская ночь. Туман окутал Париж. Моросил мелкий, пронизывающий холодный дождь, медленно смачивая мостовые, едва освещенные фонарями. Париж казался опустелым в этот полночный час, возвещенный церковными часами, последний удар которых еще дрожал в воздухе. Над городом царило мертвое молчание, нарушаемое по временам лаем цепных собак или звучными шагами ночного обхода. Даже рынки, эти центры движения народной жизни, уснули на несколько минут в ожидании тяжелых телег огородников. На набережной Сент-Поля, около казармы Селестен, медленно шел человек, закутанный в плащ и погруженный в глубокие размышления. По временам он останавливался и попеременно смотрел то на мутную реку, катившую с глухим шумом между каменными берегами свои воды, то на старые дома набережной, стоявшие как последние, доживающие свой век остатки Парижа эпохи Карла VI и Людовика XI. Потом взгляд его устремлялся на черный силуэт башен собора Нотр-Дам, резко выступавшие на темном небе. Затем он снова продолжал свой путь и, казалось, разговаривал сам с собою. Перейдя мост Дамьет и выйдя на набережную Сент-Луи, он начал рассматривать верхушки соседних кровель. На улице Сент-Луи, позади отеля «Ламбер», в одном из окон мансарды шестиэтажного дома еще светился огонек. Между тем дом был очень скромной наружности и казался занятым или рабочими, или скромными мелкими буржуа, не имевшими привычки засиживаться так поздно. Впрочем, огонек был на окне подле самой оконной рамы и, очевидно, служил сигналом, потому что человек в плаще, внимательно посмотрев на него, прошептал: «Это хорошо, Коляр дома и ждет меня». Затем, приложив к губам два пальца, таинственно свистнул тем особым свистом, как свищут ночные воры и мошенники. Огонь в мансарде почти сейчас же погас, и теперь трудно было отличить, в котором окне он горел. Спустя минут 10, невдалеке от отеля «Ламбер», раздался такой же, но более сильный свист. Затем послышались приближающиеся ровные шаги, и невдалеке от незнакомца показалась человеческая фигура, свистнув во второй раз. «Коляр!» — сказал незнакомец, идя навстречу новоприбывшему. «Я здесь, ваше сиятельство!» — отвечал тот тихо. «Хорошо, Коляр, ты аккуратно явился на свидание». «А то как же, ваше сиятельство, только, пожалуйста, не называйте меня по имени. У рыжий тонкий слух и превосходная память, а ваш приятель Коляр побывал уж на каторге, и там для него приготовлено помещение на случай, если он вздумает туда вернуться». «Это правда, но ведь мы одни, набережная совершенно пуста». «Все равно, а если вашему сиятельству угодно потолковать, то лучше спустимся по этой лесенке на самый берег реки. Там мы усядемся под мостом и будем говорить по-английски. Это такой славный язык! К тому же его никто не понимает в Иерусалимской улице». «Пожалуй», — отвечал незнакомец, идя следом за Коляром, показывавшим ему дорогу. Они уселись под мостом на камень. «Вот так-то будет нам удобнее. Да и дождь нисколько не помешает. Правда, немножко холодно, но это пустяки, когда речь идет о делах. Да к тому же, я надеюсь, мы скоро столкуемся». «Очень вероятно», — отвечал незнакомец. «Когда ваше сиятельство приехали из Лондона?» «Сегодня. 20:00 вечера. И, как видишь, не терял времени. Я явился на встречу с тобой в назначенное время». «Я узнаю в этом моего прежнего капитана», — почтительно проговорил Коляр. «Посмотрим теперь, что ты сделал здесь в эти 3 недели». «Набрал очень порядочную шайку». Это не дурно.